Сэйди. 7 недель спустя. Нас будет сирена. Я услышала ее вой посреди ночи и увидела бьющий в окно свет. Уилл резко садится в кровати и хватает с прикроватной тумбочки очки. Что случилось? С минуту мы сидим молча, слушая, как звук удаляется, затихает, но так и не смолкает до конца. Видимо, машина остановилась где-то на нашей улице. «Как думаешь, что случилось?» — повторяет Уилл. «Мне приходит на ум только пожилая соседская чета, старичок, который возит по улице свою жену в инвалидном кресле, хотя сам еле ходит. У них обоих седые волосы и морщинистые лица. Спина старичка изогнута, как у горбуна из собора Парижской Богоматери. У него всегда усталый вид. Кажется, это жене надо возить его, а не наоборот. Особенно учитывая крутой уклон улицы к океану». «Что-то с Нильсонами», — хором произносим мы. «Без особого сочувствия, потому что в происходящем нет ничего удивительного. Пожилые люди часто травмируются, заболевают, умирают». «Сколько времени?» — спрашиваю я. Но Уилл уже вернул очки на тумбочку и ответил «не знаю». Прижался ко мне, обнял за талию, и я почувствовала подсознательное влечение. В такой позе мы и заснули, совершенно позабыв про разбудившую нас сирену. Утром я, по-прежнему усталая после беспокойной ночи, принимаю душ и одеваюсь. Мальчишки завтракают на кухне. Слышу шум и выхожу из спальни. Мне не по себе. Дело в Имаджин. Даже несколько недель спустя ей по-прежнему прекрасно удается заставить нас чувствовать себя незваными гостями. Пробираюсь по коридору. Комната Имаджин чуть приоткрыта, и это странно. Она всегда закрывает за собой дверь. Девушка не знает, что я наблюдаю за ней. Она стоит ко мне спиной и, наклонившись к зеркалу, подводит глаза. Пользуюсь возможностью как следует рассмотреть комнату. Темные стены увешаны плакатами с изображениями артистов и музыкальных групп, которые очень похожи на нее, с длинными черными волосами и черными глазами, одетые во все черное. Над кроватью висит что-то тонкое и черное, напоминающее балдахин. Постель не застелена. На полу валяется темно-серое пуховое одеяло в узкую полоску. Плотные шторы задернуты, не пропуская свет, что невольно вызывает ассоциации с вампирами. Имаджин заканчивает подводить глаза, закрывает карандаш колпачком и резко поворачивается. Я не успеваю спрятаться. «Какого хрена тебе надо?» От злобности и вульгарности вопроса перехватывает дыхание. Имаджин не в первый раз говорит со мной таким тоном, а я до сих пор не привыкла. Девушка бросается вперед так стремительно, словно собирается ударить меня. Раньше такого никогда не было, но, судя по ее скорости и выражению лица, я невольно отшатываюсь. Имаджин захлопывает дверь. Я рада уже тому, что меня не ударили, а только закрыли дверь прямо перед носом. Сердце колотится в груди. Стою в коридоре, затаив дыхание, прокашливаюсь, стараясь оправиться от шока. Подхожу ближе, стучу костяшками пальцев по дереву и говорю. «Через несколько минут я еду на паром. Если хочешь прокатиться со мной...» Голос так предательски дрожит, что самой противно. Имаджин не отвечает. Я прекрасно знаю, что она не согласится. Разворачиваюсь и иду вниз по лестнице, на запах завтрака. Уилл Фартуки стоит у плиты и переворачивает блины, напевая одну из тех веселых песенок с компакт-дисков, которые так любит Тейт. Слишком веселую для 7:15 утра. Увидев меня, он замирает. «Все в порядке?» «Да», — натянуто отвечаю я. Собаки кружат у его ног в надежде, что им перепадет что-нибудь вкусненькое. Собаки большие, а кухня маленькая. Тут и четверым тесно, не говоря уже о шестерых. Подзываю собак и увожу их на задний двор. Когда я возвращаюсь, Уилл с улыбкой протягивает мне тарелку. Я ограничиваюсь кофе и прошу Отто доедать поскорее. Он сидит за кухонным столом, сутулившись над своими блинами, чтобы казаться меньше. Его неуверенность беспокоит меня, хотя я и твержу себе, что это нормально для 14-летнего. Каждый подросток проходит через это. Вопрос в том, всегда ли проходит. Через кухню топает Имаджин в черных джинсах, разорванных на бедрах и коленях. На ее ногах Черные кожаные армейские ботинки с почти двухдюймовым каблуком, но даже без них она выше меня. В ушах сережки в форме вороньих черепов. На футболке надпись «Нормальные люди, отстой». Сидящий за столом Тейт пытается прочесть надпись вслух, как и на других ее футболках, но не успевает. Имаджин тянется к шкафчику, рывком открывает дверцу, осматривает шкаф изнутри и захлопывает. «Что ты ищешь?» Уилл всегда старается угодить племяннице, но девушка уже нашла, что искала. Батончик «Кит-Кат». «Я приготовил завтрак». Взгляд голубых глаз, скользнув мимо Отто и Тейта, останавливается на накрытом для нее свободном месте. Буркнув «Молодец», она разворачивается и исчезает. Мы слышим, как открывается и захлопывается входная дверь. Только после этого я, наконец-то, перевожу дух. Пью кофе, наливаю себе термос и пытаюсь протиснуться мимо Уилла, взять ключи и сумку, которые лежат на столе. Муж наклоняется для прощального поцелуя. Инстинктивно, сама того не желая, я отстраняюсь. «Ты в порядке?» — повторяет он, внимательно глядя на меня. Мысленно объясняю свою нерешительность приступом брезгливости, что отчасти правда. Та интрижка случилась много месяцев назад, но прикосновение его рук по-прежнему напоминает наждачную бумагу, и я невольно задумываюсь, кого трогали эти руки до меня. «Начать с чистого листа», — так говорил Уилл. Одна из многих причин, почему мы оказались здесь, в штате Мэн, в доме, принадлежавшем Элис, его единственной сестре. Она годами страдала от фибромиалгии, пока болезнь не взяла верх. Фибромиалгия – заболевание, мышечно-скелетная хроническая боль. Фибромиалгия вызывает сильную боль во всем теле, которая часто сопровождается сильнейшим истощением и усталостью. Насколько я знаю, терпеть приступы этой то колющей, то ноющей боли очень тяжело, особенно по утрам, хотя и к вечеру она не проходит до конца. Элис не смогла справиться с этим иначе, чем отправиться на чердак, прихватив веревку и табурет. Но сначала встретилась со своим адвокатом и завещала брату дом со всем его содержимым, включая собственную дочь. 16-летняя Имаджин целыми днями занята бог знает чем. Вроде бы ходит в школу, по крайней мере, время от времени, поскольку звонки о прогулах поступают нерегулярно. Но как она проводит остальное время, неизвестно. Когда мы спрашиваем об этом, Имаджин либо не обращает внимания, либо выдает что-нибудь пафосное. Якобы она борется с преступностью, укрепляет мир во всем мире или спасает гребаных китов. «Гребаный» — одно из ее любимых слов. Она часто его употребляет. Родственники самоубийц нередко испытывают гнев и обиду. Ощущают, что их отвергли и бросили. В них клокочет ярость. Я пытаюсь относиться к Имаджин с сочувствием, но это дается все труднее. В юности Уилл и Элис были близки, но с годами отдалились друг от друга. Он был потрясен ее смертью, хотя и не особенно горевал. По правде говоря, его, наверное, грызла совесть за то, что он почти не поддерживал связь, не имел никакого отношения к воспитанию племянницы и не понимал, насколько серьезно больна его сестра. Он чувствует, что подвел их. Когда мы только узнали о доставшемся наследстве, я предложила продать дом и привезти Имаджин в Чикаго. Но после всего, что произошло, не только любовные интрижки. У нас появился шанс начать все сначала, с чистого листа. Во всяком случае, так сказал Уилл. Мы живем здесь меньше 2 месяцев и все еще осваиваемся, хотя быстро нашли работу. Уилл — адъюнкт-профессор. Преподает на материке экологию человека 2 раза в неделю. Адъюнкт-профессор соответствует доценту в странах Европы. Мне же чуть ли не заплатили лишь за то, чтобы я приехала. На острове всего 2 врача, и я одна из них. На этот раз я прижимаюсь губами к губам мужа. Пора идти. До вечера. Говорю Отто поторопиться, а не то опоздаем. Беру со стола вещи и сообщаю, что буду ждать в машине. «У тебя 2 минуты». Я прекрасно знаю, что 2 минуты, как обычно, растянутся на 5-6. Целую на прощание малыша Тейта. Он встает на стул, обхватывает мою шею липкими ручонками и кричит в ухо. «Мам, я тебя люблю!» Сердце замирает. Я точно знаю, что по крайней мере один из детей все еще любит меня. Моя машина стоит на подъездной дорожке рядом с седаном Уилла. К дому пристроен гараж, но он забит коробками, которые еще только предстоит распаковать. Автомобиль покрыт тонким слоем инея, осевшим за ночь. Я отпираю дверь. Фары мигают, в салоне загорается свет. Тянусь к дверной ручке, но прежде чем успеваю дернуть ее, замираю. На стекле со стороны водителя проступили линии. Они начали растекаться под теплыми утренними лучами, смазываясь по краям, но не исчезли. Наклоняюсь поближе и вижу. На самом деле это не линии, а буквы, образующие одно слово. «Умри». Я быстро понимаю, кто его написал, и в ужасе закрываю рот ладонью. Имаджин не хочет видеть нас здесь. Хочет, чтобы мы убирались. Я пыталась относиться к ней с пониманием, учитывая, как ей паршиво. Ее жизнь перевернута с ног на голову. Она лишилась матери и теперь вынуждена делить дом с незнакомцами. Но это не оправдание угрозам. Она действительно имеет в виду то, что написала. Она хочет, чтобы я умерла. Поднимаюсь на крыльцо и зову Уилла. «В чем дело? Что-то забыла?» Тот склоняет голову на бок, рассматривая мои ключи, сумку и термос. Ничего не забыто. «Ты должен это видеть», — шепчу я, чтобы мальчики не услышали. Муж идет за мной, босиком, хотя на улице ужасно холодно. В 3 футах от машины я останавливаюсь и указываю на слово на заиндевевшем стекле. «Видишь?» Он видит. Это ясно по выражению его лица. Оно моментально становится встревоженным. Черт. Уилл тоже понимает, кто автор этой надписи. Он потирает лоб, задумавшись. Я поговорю с ней. И что это даст? Огрызаюсь я. За последние недели мы много раз беседовали с Имаджин. Говорили, что так выражаться нельзя, особенно в присутствии Тейта. Что надо возвращаться домой не слишком поздно и много чего еще. Хотя скорее это были не разговоры, а нотации. Имаджин просто молча стояла, пока Уилл или я говорили. Не исключаю, что она даже слушала. Она вообще редко что-то отвечает, не воспринимая наши слова всерьез. А потом просто уходит. «Мы не знаем, точно она это или нет». То, на что намекает Уилл, лучше не думать об этом. «Может, кто-то написал это для Отто?» «Ты всерьез думаешь, что нашлись желающие угрожать убийством нашему 14-летнему сыну на стекле моего автомобиля?» Уточняю я на тот случай, если Уилл позабыл значение слова «умри». «Но и такое возможно, правда?» «Нет. Я стараюсь звучать как можно убедительнее. Мне не хочется в это верить, только не снова. Все это осталось в прошлом после нашего переезда». «Осталось ли?» Не исключено, что кто-то травит тот-то, задирает его. Такое уже случалось, может и повториться. Наверное, надо обратиться в полицию. Уилл качает головой. Нет, по крайней мере, пока не станет ясно, кто это написал. Если Имаджин, то зачем полиция? Сэдди, она просто рассерженная девочка. Она горюет из-за утраты и огрызается на всех. Она никогда не сделает больно никому из нас. Ойли. Я в этом не уверена. Имаджин — одна из причин наших семейных разладов. Они с Уиллом родственники, между ними есть непонятная мне связь. Муж молчит, и я продолжаю спорить. Неважно, кому это предназначено, все равно это угроза смертью. Это очень серьезно. «Знаю, знаю». Он озирается через плечо, не появится ли Отто, и быстро продолжает. Но если мы вызовем полицию, это привлечет к Отто внимание. Нежелательное внимание. Другие дети станут относиться к нему совсем иначе, если еще не начали. У него не останется шанса на нормальную жизнь. Давай я сначала поговорю с его учителем и директором, удостоверюсь, что у него нет проблем в школе. Знаю, ты волнуешься. Его голос смягчается, он успокаивающе кладет ладонь на мою руку. Я тоже волнуюсь. Но давай не будем торопиться с полицией. Ты не против, если я сначала хотя бы поговорю с Имаджин, прежде чем делать выводы? В этом весь Уилл. Он всегда был голосом разума в наших отношениях. Ладно, уступаю я, признавая его возможную правоту. Так не хочется думать, что Отто может оказаться изгоем и в новой школе, что его задирают. Однако я также не могу смириться с враждебностью Имаджин. Мы должны докопаться до сути, не усугубив ситуацию. Но если что-то подобное повторится, я вытаскиваю руку из сумки, то мы обратимся в полицию. Хорошо, соглашается Уилл и целует меня в лоб. Мы разберемся с этой проблемой, прежде чем все зайдет слишком далеко. Обещаешь? Жаль, он не может сделать желаемое действительным простым щелчком пальцев. Обещаю. Я смотрю, как муж поднимается на крыльцо, заходит в дом и исчезает за дверью. Затем провожу ладонью по надписи и вытираю руки о штаны, прежде чем сесть в машину. Включаю зажигание и наблюдаю, как слово окончательно тает. Вот только оно уже накрепко впечаталось в мою память. Если верить часам на приборной панели, проходит минута, потом две, три. Я смотрю на дом в ожидании, что входная дверь откроется и появится Отто. Он всегда плетется к машине с непроницаемым выражением лица. Совершенно непонятно, что у него в голове. В последнее время он всегда такой. Считается, что родители обязаны знать, о чем думают их дети. Но мы не знаем. Точнее, не всегда. Нельзя знать наверняка, о чем думает другой человек. И все же, когда дети совершают какой-нибудь проступок, винят в первую очередь родителей. «Как они могли не знать?» — часто вопрошают критики. «Как они могли не заметить предупреждающие знаки? Почему они не обращали внимания на то, что делали их дети?» Последняя фраза мне особенно нравится. Она подразумевает, что мы не обращаем на детей внимания. Вот только я обращала. Раньше Отто был тихим и замкнутым. Он любил рисовать в основном мультяшек. Особенно любил аниме-персонажей с их растрепанными волосами и странно большими глазами. В своем альбоме он давал им имена и мечтал когда-нибудь создать собственный комикс о приключениях Аса и Кена. Раньше у Отто была всего пара друзей. Да, только двое. Правда, они неизменно называли меня «мэм», сами относили тарелки на кухню, когда приходили на ужин, и оставляли обувь у порога. Они были добрыми и вежливыми. Отто хорошо учился. Не на одни «а», но в среднем его оценки радовали. В США оценки обозначаются буквами. «А» соответствует нашей пятерке, «Б» — четверке, «С» и «Д» — это тройки. В основном он получал «Б» и «С». Вовремя делал и сдавал домашние задания. Никогда не спал на уроках. Учителя хорошо к нему относились, сетуя только на то, что он не проявляет особой активности. Я не упустила из виду предупреждающие знаки. Их просто не было. Сейчас я смотрю на дверь в ожидании сына. Через 4 минуты сдаюсь и отвожу взгляд. Как раз в этот момент мое внимание привлекает что-то за окном машины. Мистер Нильсон везет по улице миссис Нильсон. Спуск довольно крутой, удерживать резиновые ручки инвалидной коляски нелегко. Он шагает медленно, надавливая всем весом на пятки, как будто они тормоза, а он едет в автомобиле. Еще и 7:20 утра нет, а они уже гуляют. Он в саржевых брюках и свитере, она в вязаном комплекте светло-розового цвета. Волосы старушки завиты и уложены с помощью лака. Представляю, как старичок скрупулезно завивает каждую прядь и закрепляет шпильками. Кажется, ее зовут Поппи, а его Чарльз или Джордж. Прямо перед нашим домом мистер Нильсон пересекает улицу наискосок, переходя на противоположную сторону. При этом он не сводит глаз с глушителя моей машины, откуда выходят клубы выхлопных газов. Вспоминаю вой сирены прошлой ночью, затихшей где-то на нашей улице. Живот отзывается тупой болью. Не знаю почему.